Новый Эдем. Мы молча шагаем на восток. Лу упорно продолжает злиться. Все равно, что путешествовать вместе с грозовой тучей. Из тех, что нависают низко над землей. Я делаю вид, будто не замечаю. Мы с Мэйв топаем вперед, не сбавляем темп. Эмми едет верхом на Гермесе. Томма держится рядом с Лу. Надо бы срочно разжиться транспортом. Да только не встречается нам никто. Ни дома, ни поселка. Только бесконечный лес ржавых, мертвых деревьев. Эмми старается нас подбодрить. Но заводит разговор то с одним, то с другим. А мы отмалчиваемся или что-нибудь бурчим в ответ. Еще нет полудня, а мы уже часов пять отшагали. Первым не выдерживает Лу. «Лошадей добудем, украдем у кого-нибудь», — говорит с насмешкой. Ненавижу, когда он меня передразнивает. «И у кого, Саба, ты собралась лошадей воровать? Смотри, какой богатый выбор!» «Помолчи», — отрезаю я. «Сама помолчи», — рычит Лу. «Дурацкие твои идеи!» «Если такие дурацкие, зачем тогда с нами пошел?» — спрашиваю. «Зачем, зачем?» «Просто очень скоро ты убедишься, что я был прав насчет Джека. И тогда я тебе понадоблюсь подставить плечо и утереть сопли. Иди к чертям в преисподнюю!» — кричу я. «Да я уже там», — отвечает Лу. Полдень. Рыжее солнце нещадно палит. Мы добрались до перекрестка. Два корявых старых дерева, кислофрукта, чуть ли не единственные проблески жизни с тех пор, как мы тащимся по равнине. Спорим, куда свернуть. Пока наши припираются, я иду себе дальше. На восток. Только на восток. Чьи-то вопли. Лу. Останавливаюсь, оглядываюсь. Он все еще на перекрестке. Машет руками и орет. Мы долго буравим друг друга взглядами издалека. Потом я с проклятием поворачиваю обратно. Надо же выяснить, в чем дело. Наши сидят и лежат, кто где повалился в тени деревьев. «Вы что?» — говорю я. «А ну-ка вставайте!» «Привал!» — объявляет Лу. «Мы устали, проголодались и пить хотим. И ты тоже, признайся». «Да нет, ты такая упрямая, скорее загонишь себя до смерти». «Некогда нам отдыхать!» — говорю я. «Печаль какая!» — отвечает он. «Ладно, пять минут». «Столько, сколько я скажу!» «Сколько я скажу!» — вмешивается Мэйв. «Господи, боже мой!» Смотрю на Лу со злостью, так и остаюсь стоять, вытираю потное лицо и шею носовым платком. Томма достает из сидельных сумок провизию, раздает половину всем поровну. Вяленая оленина, сушеные ягоды и горсть орехов. Остаток убирает про запас. Обед скудный, зря только челюсти трудить, но мы усердно жуем. Я отдаю следопыту свою полоску оленины. Прочему зверю придется выживать на подножных кормах. Гермес щиплет чахлую травку. Нерон долбит клювом червивый кислофрукт. С юга задувает суховей. Несет песок и мелкую пыль. Белесое небо пышет жаром. Без единого слова надвигаем шимы пониже. Смазываем жиром обветренные губы. Я брожу взад, вперед, места себе не нахожу. В голове звучит вредный вкрадчивый голосочек. Набирает силу и вот уже прям гремит вовсю. Странно, что другие не слышат. «Скорей, торопись!» — вопит голос. «Джек в беде! Возьми Гермеса и вперед! Тебя не смогут остановить! Скорее!» Мне ужасно стыдно. Из-за меня ведь наши вляпались. Не из-за кого-то другого. И все равно. «Скорее, в путь! Не пристрелят же они тебя!» «Даже не думай!» — говорит Лу. «А?» — вздрагиваю я. «Думаешь, я не знаю, что у тебя на уме?» Да ты так громко думаешь, что всем вокруг слышно. Так вот, не думай. Ничего я не думаю, отпираюсь я. Думаешь, еще как. Неправда? Правда. Мне лучше знать, что у меня в голове творится, сержусь я. Жаль, кое о ком другом этого не скажешь. Ты на что намекаешь? Ощетинивается Лу. Может, хватит, вмешивается Мэйв. Замолчите оба, скоро нас с ума сведете. «Что с Томма?» — спрашивает Эмми. Томма застыл, пригнувшись посреди дороги, прижал к земле ладони. «Кто-то едет», — говорит он. «С севера. Телега с лошадью или, может...» Я хватаю его за руку. «Томма, сколько лошадей?» «Одна», — отвечает он. «Кажется. И телега». «Тонтоны?» — спрашивает Эмми. «Они поодиночке не ездят», — замечает Мэйв. Дорога за поворотом теряется в рыжем лесу. Мы оглядываемся. Куда бы спрятаться? Пара деревьев, несколько валунов. Осветительный столб. Между перекрестком и поворотом лежит громадная каменная плита. Те, кто явится с севера, обязательно мимо нее проедут. Я смотрю на Мэйв, она на меня. «А давай», — говорит она. «Что давай?» — настораживается Лу. «Я за», — говорю. «За что?» — спрашивает Лу. «Вы о чем вообще?» «Нам нужно средство передвижения», — говорит Мэйв. «Сейчас мы его и добудем». «По моей команде. Саба и Лу, хватайте коня. Томма и Эмми, прикройте их с тыла. Я займусь теми, кто в телеге. Если я решу, что их слишком много, все отменяется. Так, прячьтесь, оружие наготове. Выдвигаемся только по моей команде». Мэйв вскочила на Гермеса и надвинула шиму на самые глаза. Теперь еще подтягивает кверху шейный платок, прикрывает рот и нос. «Постойте!» — говорит Лу. «Может, там одна лошадь, а может, 10?» «10 нет», — уверенно отзывается Томма. «Ну, 5. Мы не знаем, сколько, не знаем, кто там. Нельзя же вот так бросаться, очертя голову. Надо все обсудить». Лу хватает Гермеса под усы. Мэйв сдергивает платок с лица. «Нет, мы не на Серебряном озере, и ты не наш папочка. В реальном мире папочка тот, кто знает, что делает. В данный момент это я, так что сиди и не рыпайся, если, конечно, не хочешь, чтобы тебе отстрелили твою симпатичную задницу». Она ударяет пятками Гермеса в бока и галопом уносится вперед. Занимает позицию за каменной плитой. Я оттаскиваю Лу за большой валун. Лицо у брата красное, губы крепко сжаты, голубые глаза мечут пламя. «Да что она себе воображает?» — бесится Лу. «Вообще не понимаю, что она тут молола. Никакой я не папочка. До смерти надоели, командирши. Тебя, Саба, это тоже касается». «Ты раньше грабил на большой дороге?» — спрашиваю я. «Лошадей воровал?» «Знаешь же, что нет. Не в этом суть». «Суть в том, что нам надо к полнолунию добраться до гиблого дела», — говорю я. «А грабежи на большой дороге — специальность Мэйв». «А моя специальность — заботиться о том, чтобы мы остались живы», — парирует Лу. «Ты, я и Эми. Те двое пусть хоть повесятся, если им охота. Смотрю я на тебя, Саба, и глазам не верю. Мы были уже на пути к хорошей жизни, просто рукой подать, а теперь что?» «Признайся, зато весело», — возражаю я. «Не вижу ничего веселого», — отвечает Лу. «Ага. Шаль жрать веселее?» — срываюсь я. «Или то, чем ты занимался с Мэг?» Выстрел попадает в цель. Лу отворачивается. Начинает с деловым видом заматывать лицо шимой и шейным платком. Я тоже закрываю лицо. Мы ждем. Неизвестные путники не торопятся. Понемногу далекий стук колес становится громче. Я осторожно выглядываю из-за валуна. Живот сводит от напряжения. На дороге показывается желтая повозка. Ее тащит... «Ни черта ж себе! Верблюд!» — выдыхает Лу. И впрямь верблюд. Костлявая, балахастая дохлятина волочит дребезжащую колымагу. Хозяин колымаги распевает во все горло. Уже можно разобрать слова. «Ты была души моей царицей, а когда закончилось лето, ты ушла. Мое сердце разбито, и напрасно жду я рассвета». «Хе-я!» Мэйв бьет пятками в бока Гермеса и вылетает на дорогу прямо перед повозкой. Гермес встает на дыбы. Мэйв стискивает его бока коленями. В каждой руке у нее по арбалету. Хозяин повозки натягивает вожжи. «Хе-ге-ге!» — вопит он. «Стоять, Моисей!» Верблюд рвет и пятится подальше от Гермеса. Мы с Лу хватаемся за вожжи. Пыль столбом, повозка накреняется, чуть ли не опрокидывается. Хозяин тянет руку к чему-то у себя под ногами. «Руки вверх, или я стреляю!» — кричит Мэйв. Хозяин медленно выпрямляется, поднимает руки над головой. А мы с Лу изо всех сил тянем верблюда за уздечку. Верблюд упирается, кричит, плюется и закатывает глаза. И вдруг с размаху садится. Мы отлетаем в разные стороны. Тут же вскакиваем, хватаемся за луки, целим хозяина тележки. Тележка — деревянный короб с высокими бортами. Все это раскрашено в веселенький желтый цвет, разрисовано солнышками, лунами и звездами и скреплено веревками да цепями. Как еще не разваливается? Спереди подвешены два фонарика. Сзади дверца. Томма распахивает ее и заглядывает внутрь. «Все чисто», — сообщает он. Мэйв улыбается хозяину тележки. «Слезай!» «Приехали». Хозяин тележки глядит на нас. Мы на него. Одноглазый, пузатый, лысый старикан. Грязная повязка на глазу, лохматые бакенбарды и тройной подбородок. Одет в розовое женское платье. «Сэр, это ограбление», — объявляет Мэйв. «Мы забираем тележку и верблюда». «А если я не соглашусь?» — голос у него скрипучий, как дверь на несмазанных петлях. «Тогда я тебя убью», — разъясняет Мэйв. «А тележку и верблюда все равно заберу. Просто у тебя не будет возможности помахать нам вслед платочком. А ну, слезай! Мой коллега охотно тебе поможет. И не вздумай выкидывать фортели. Ты под прицелом». Она подает знак Лу арбалетом. Лу испепеляет ее взглядом, но убирает лук за спину и подает старикану руку. Толстяк слезает с козел долго и мучительно. Сипит, хрипит, а уже на земле так наваливается на Лу, что они оба чудом не падают. Я забираю у старика огнестрел и перебрасываю оружие Томма. Мэйв соскочила с Гермеса. «Обыщи его, Лу!» — приказывает она. «Сама обыскивай!» — огрызается Лу. Старикан усмехается. «Дисциплинка шалит, а?» «Помолчи!» — прикрикиваю я. Обхлопываю пленника. «Все чисто!» — докладываю. «Вы раньше пробовали управляться с верблюдами?» — спрашивает он. «Его зовут Моисей, так?» — отзывается Мэйв. «Мы о нем позаботимся, сэр. Можете не беспокоиться». «Ой, я и не беспокоюсь», — улыбается старикан. «Глянь, что у него там в телеге?» — велит мне Мэйв. «Прошу прощения, сестрица», — вмешивается старикан. «Космический компендиляриум. Непростая телега, если позволите». «Шустрей давай», — говорит Мэйв. Старикан отвязывает веревку, и вся правая стенка откидывается. Внутри как будто здоровенный шкаф. Полки, ящички, все уставлено разнообразными баночками и бутылочками. «Так он лекарь», — говорю я. «Шарлатан!» — старикан бодро перечисляет свои снадобья. «Целебные, укрепляющие, заживляющие, слабительные, ротные, жмотные и обормотные, тонизирующие и резонирующие, мази, микстур, порошки, пилюли, настойки и неустойки». Хозяин тележки переводит дух и гонит дальше. «Я заварю для вас целебные травки, поставлю пиявки, сделаю клизму и прибавлю оптимизму. Также могу подстричь волосы, вырвать зуб или вскрыть нарыв. Исправлю дефекты зрения, иметь широкий выбор очков. Даю консультации по вопросам семьи и брака, строго конфиденциально. Доктор Сальмо Слим, передвижной терапевт-хирург». «Ну, говорю же, шарлатан!» Я поднимаю боковину тележки и заново подвязываю веревкой. «Позвольте!» — толстяк распрямляется. «Ты задеваешь мою честь, сестрица. Я принадлежу к старинной семье профессиональных медиков. Мой род ведет начало от легендарной Зарсапарилы Слим». «Побереги пафос для простофиль», — советует Мэйв. «Мелкота, запрыгивайте в короб». Эмми корчит рожицу. «А это обязательно?» «Залезай и не вякай», — отвечает Мэйв. «Я буду править». «Нет уж, править буду я», — Лу отпихивает Мэйв с дороги и влезает на козлы. «Можешь сесть рядом». «Ты раньше ездил на верблюдах?» — возмущается Мэйв. Лу бросает на нее убийственный взгляд, но все-таки сдвигается на место охранника. «Мы не дикари какие-нибудь», — говорит Мэйв хозяину тележки. «Как отъедем чуть-чуть, оставим воды и оружие у дороги». «Премного благодарен», — отвечает старикан. «У тебя отнимают единственный источник пропитания, а ты такой спокойный», — замечает Мэйв. «Уважаю». Он пожимает плечами. «Неизбежный риск. Нет смысла выпрыгивать из штанов, хоть я их сейчас и не ношу». «Без обид?» «Какие обиды? Селявись, стриц». «Это точно», — отвечает она. «Вот и ладненько. Поехали». Эмми и Томма забираются в космический компендиляриум. Я вскакиваю на спину Гермесу. Мэйв усаживается на козлы рядом с Лу, берет в руки вожжи, встряхивает их и говорит верблюду. — Вставай, Моисей, вперед! Верблюд поворачивает голову, смотрит на Мэйв долгим пристальным взглядом, потом снова отворачивается и спокойно продолжает жевать жвачку. — Вот и ладненько! — передразнивает Лу. Они оба слезают с козел, тянут верблюда за уздечку, дергают вожжи, упираются в верблюжий зад и толкают изо всех сил. При этом Лу бухтит без перерыва. — Ну, конечно. Мэйв у нас папочка. Мэйв знает, что делает. Проезжих грабить и лошадей угонять — ее специальность. Только вот новость, девочки. Тут никакая не лошадь, а чертов верблюд. — Толкай молча, — не выдерживает Мэйв. — Боже мой, — говорю я. «Что вы, одного верблюда сдвинуть не можете? Эмми, Томма, давайте помогать!» Детишки вылезают из телеги, следопыт лает, Нерон каркает, а Моисей не с места. Ревет, плюется и злобно щелкает здоровенными желтыми зубами. «Ай!» — Лу отскакивает, держится за руку выше локтя. «Подлая животина меня укусила!» Он ругается и топает ногами от боли. А хозяин тележки стоит себе и любуется на все это безобразие. «Если помощь нужна, только скажите!» — кричит он издали. «Вот урод!» — бормочу я себе под нос. Опять слезаю с Гермеса и подхожу к старикану. Срывая лук с плеча, накладываю стрелу на тетиву, тычу ему прямо в физиономию, он разводит руками. «Толстый, не задерживай нас!» — говорю с угрозой. «Подними своего зверя и отвези нас, куда требуется!» «Хорошо, хорошо!» — отвечает этот гад. «Не надо нервничать, сестрица!» Он ковыляет к верблюду, а я пока держу его на прицеле. «Моисей!» — старикан хлопает в ладоши. «Поднимайся, почтенный! Восстань и гряди, о сын Египта!» И эта тупая скотина тут же встает. «Давай на козлы!» — командую я. Старикан взбирается на козлы, и я втискиваюсь рядом. У Мэйв щеки горят от унижения. Крутая разбойница с верблюдом не справилась. Она молча швыряет мне арбалет и забирается в тележку вместе с Томма и следопытом. «Черти что!» — бурчит Лу. Вскакивает на Гермеса, усаживает перед собой Эмми. «Ну, едем?» — говорю я старикану. «Если я должен вас отвезти, куда требуется, так хоть скажите, куда вам требуется!» Толстун подмигивает светло-голубым глазом. «Нет, меня не так легко подловить. А ты куда направлялся?» — спрашиваю. Шима сползает назад. Нельзя, чтобы он увидел татуировку. Быстро поправляю Шиму, сердито сдвигаю брови. «Ну?» «На восток», — отвечает он. «Доставка товара в одну таверну в поясе Бурь называется. Еблое дело». У меня внутри все переворачивается. «Сойдет для начала», — говорю я. «Далеко это?» «Дня три, четыре». «Пусть будет за два, сохранишь второй глаз». «Доедем за два», — обещает Слим. Космический компендиляриум дребезжит на ходу. Через пару миль хозяин откашливается. «Несправедливо получается. Вы мое имя знаете, Сальма Слим, к вашим услугам. Нельзя ли мне узнать, кто меня захватил?» Я молчу, упираюсь одной ногой в переднюю доску козел. Нерон устроился у меня на коленях. Подозрительно поглядывает на хозяина тележки блестящим глазом. «Красивая птица!» — замечает Слим. «Ручной ворон! Необычно! Вряд ли у него есть собственное имя!» «Нерон», — говорю я. Нерон вытягивает шею, щиплет клювом подол розового платья и каркает. «Ха!» — усмехается Слим. «Насчет платья интересуетесь? Точно не каждый день встретишь мужика в платье. Тут история с моралью, друг Нерон. Притча о старике и крепкой выпивке. С неделю назад постирал я свою одежду, рубаху и штаны. Я их всегда раз в год стираю. Повесил поближе к огню, чтоб к утру просохли. Видать, выпил лишнего, да и сморил меня. Знаете, как оно бывает? Утром проснулся, а одежда моя сгорела дотла. Ночью свалилась в костер. Счастье, что у меня хоть платье было. Хранил в память о покойной матушке. Иначе сидел бы сейчас, в чем мать родила. Вы бы тогда, пожалуй, два раза подумали, прежде чем ко мне соваться, а? Вот была б картина! Слим хохочет, сипит и кашляет, Нерон подпрыгивает и тоже хохочет по вороне. «Смотри, яйцо не снеси», — говорю ворону. «У меня ведь работа сидячая», — замечает старикан. «В платье прохладно, ветерок задувает. Всегда бы так ходил». Смотрю на него в упор. Какое-то время едем молча. «Стало быть, вы направляетесь в гиблое дело», — говорит старикан. «Это ты туда направляешься», — говорю я. «Нам просто по пути». «Хорошо знаете здешние края?» — спрашивает он. Я молчу. «Новый Эдем — не лучшее место для путешествий», — говорит Слим. «Будем надеяться, что не встретим по дороге тонтонов». «О», — говорю я. «Новый Эдем — их земля. Они всю территорию держат под контролем, в том числе и дороги. И сторожевые посты имеются, и патрули регулярно ходят, останавливают каждого, проверяют, есть нужные метки или нет. Управителям земли, так они называют новых поселенцев, ставят клеймо. Круг, разделенный на четыре части. Рабы носят железный ошейник, а у нас, у всех прочих, вот такой знак». Слим задирает рукав, показывает пять кружочков в ряд на правой руке, с наружной стороны. — Да, — говорит, — нехорошо, если эти ребята нас остановят. Я приставляю ему заряженный арбалет к виску. — Вот и постарайся, чтобы не остановили. — Поедем обходными дорогами, — отвечает он. Еще немного погодя, Слим говорит. — Они проводят чистки. Убирают стариков и больных, и слабых. Кто-то собирает пожитки и уезжает. Много моих знакомых отправились на запад, а кто решил держаться за свою землю до последнего, все пошли на корм червям. — А тебе почему позволили остаться? — спрашиваю. — Я для них полезен, — отвечает. — Врачебное искусство передается из поколения в поколение. По медицинской части всего и есть, что я да доктор Вонг, да еще один костоправ по прозванию Холлис. Мы поделили территорию. Кстати, если вдруг приключится с тобой гангрена, Холлиса даже близко не подпускай. Лучше сама себе ногу отрежь. Кто же еще остался? Конечно, любители ковыряться в металлоломе. Какие они штуки умеют склепать из всякого мусора разрушителей, не устаю изумляться. А больше, пожалуй, и никого. Тонтонам нужна рабочая сила, да здоровые производители потомства. — Производители потомства? — переспрашиваю я. — Само собой, — отвечает Слим. — Жить в новом мире можно только правильным людям. Вы с друзьями лучше остерегитесь, если не хотите пахать да размножаться на благо нового Эдема. Вы как раз тот материал, который нужен указующему путь. «Указывающий путь?» — спрашиваю, будто впервые о нем слышу. «Он у них главный», — объясняет Слим. «Великий мыслитель. У него случаются эти... как... видения». «А ты с ним встречался?» — спрашиваю. «Я-то? С чего бы? Хотя, говорят, иногда он ездит со своими людьми вроде как незаметно. Так что, может, и сталкивались где-нибудь. Может, он меня останавливал для проверки на сторожевом посту?» «Помолчи минутку. Уши болят». Но он не способен долго молчать. «Вас пятеро, — говорит, — и всего одна лошадь. Думается мне, были у вас на пути неприятности. Вы случаем не через ущелье Ян ехали?» «Может, и так, — отвечаю. — То есть... прорвались мимо тех бешеных охотников за черепами? — Угу. — Ха! — он хлопает себя по коленке. — Ничего себе! Ну ты даешь, сестрица! Эти психи там давно окопались, никому проезду нет. Лет 10 назад они поймали моего кузена, Листера. Он был не так уж плох для родственника, только болтливый очень. Никогда не умел вовремя заткнуться. Особенно обидно, что на нем как раз была моя шляпа. Взял поносить без спросу. Эх, с этим мостом через ущелье Ян надо что-то делать. — Я сделала, — говорю. — Моста больше нет. Слим глядит на меня, качает головой и усмехается. «Ха-ха! Надо же! Персональное тебе мое спасибо! За кузена Листера и мою лучшую шляпу! Хотите, значит, добраться до гиблого дела за 2 дня? Честное слово, доставлю в лучшем виде!» «Вряд ли, если мы так и будем тащиться теми же темпами», — говорю я. «Твоя дохлятина быстрее не может?» «Слыхала старую поговорку? Не суди книгу по обложке!» «Не-а», — говорю. «Ну, держись!» — говорит старикан. «Е-хо!» Как заорет, да как тряхнет вожжами! Моисей полетел стрелой. Нерон с перепугу каркнул и взвился вверх. Я чуть не слетела с козел, в последний миг уцепилась за Слима, а он улыбается, желтые зубы показывает. «Пятикратный победитель ежегодных верблюжьих бегов в Пиловала! Моисей ведет происхождение от Великой Египетской пирамиды!» Космический компендиляриум несется вперед в тучи пыли, а Слим распевает во все горло. Голос у него, как ржавая пила. «Не зевай, красотка Сеюзи, хоть весь город оббеги, отыщи меня, подруга, до утра устереги, проведем лихую ночку, подарю платок цветной, а как солнце утром встанет, распрощаемся с тобой!» Рыжие мертвые леса, наконец, позади. Мы переходим вброд широкие сонные реки, в которых течет коричневая вода. Объезжаем с юга огромное пересыхающее озеро. От резкой вони щиплет в носу, и глаза слезятся, а волосы становятся дыбом. Над склизкими белесыми берегами кружат тучи крошечных мушек. Тут и там виднеются железные каркасы зданий, что остались от разрушителей. Тонтонов по дороге не попадается, ни патрулей, ни просто так. Слим говорит, на северном берегу озера есть небольшой гарнизон, до них лиг 15. «Зачем они там, неведомо. Может, нашли шахту разрушителей, где еще можно что-то добывать. Главное, что сюда они не ходят. До завтра можно не беспокоиться. Да я позабочусь, чтобы с ними не столкнуться», — уверяет Слим. «Я здесь все дороги знаю, и обычаи людей в черном тоже изучил до тонкости. По мне, в пустошах и то лучше, чем здесь». Только на закате эта мерзость заканчивается. Запах живых деревьев, сосен, можжевельника и елок, звук чистой проточной воды — неописуемое облегчение, словно прохладную руку приложили ко лбу, когда горишь в лихорадке. Слим сбавляет скорость, сворачивает с дороги на лесную полянку. — В чем дело? — спрашиваю я. — Едем дальше. — Надо отдохнуть. «Здесь безопасно. Моисею нужна передышка, и вашему коню наверняка тоже». Я приставляю арбалет к его виску. «Едем дальше. Кому сказано?» Слим поднимает руки. «Спокойно, сестрица. Я сказал, что доставлю вас вовремя. Так и будет. Глаз мне пока еще дорог». «Он прав», — встревает Лу. «Сама понимаешь. Нам нужен отдых. У меня все тело занемело от усталости». «Ехать надо», — говорю я. «Не сходи с ума», — уговаривает Лу. «Когда ты в прошлый раз спала?» «Так сразу и не ответишь. Должно быть...» «Нет, не вспомню, когда. Усталость кошкой вьется вокруг, трется теплым боком. Нельзя поддаваться». «Даже не помнишь», — говорит Лу. Он уже спешился и снял Эмми со спины Гермеса. Мэйв и Томма выбрались из космического компендиляриума. Я смотрю на их осунувшиеся лица. «Ладно, 3 часа». 4, — говорит Лу. «Не меньше», — поддерживает Слим. «В здешних краях нужно иметь ясную голову, а животным не дать отдохнуть — просто глупость». «Хорошо, пусть будет 4, — сдаюсь я, — и не минутой дольше». Никто меня не слушает. Все уже хлопочут, помогают Слиму разбить лагерь и разжечь костер. Я слезаю с козел, разминаю плечи, растираю затекшую поясницу. Все-таки телега совсем не то, что верховая лошадь. Я каждый ухап и каждую кочку почувствовала. Задницей. Мэйв подходит ко мне. Косится на Слима. Тот болтает с Эмми. Как всегда, несет какую-то чушь. «Он трепло», — говорит Мэйв. «Но о себе ничего не рассказывает. Задумаешься тут». «Ага», — соглашаюсь я. «Не волнуйся, я с него глаз не спускаю». Мэйв скрещивает руки на груди и ковыряет землю сапогом. «Что такое?» — спрашиваю. «Я сегодня дурака сваляла», — говорит Мэйв. «Джека всезнайкой обзывала, а сама...» «Последний тупица догадался бы, что этот дурацкий верблюд слушается только Слима. И как меня угораздило?» «Да ладно», — говорю я. «Ты сама себя наказала. И ехала в этом коробе весь день». «По делам мне», — отвечает Мэйв. «Совсем я поглупела». «Мэйв, прекрати! А как же сегодня у моста? Всех переправила, от охотников отбилась». «Ага, весело было». Мэйв чуточку оживляется. Смотрит в сторону Лу. Он занимается костром. Наверное, почувствовал. Оглядывается и сразу снова принимается раздувать огонь. «Я выпендривалась», — говорит Мэйв. «Стыдоба, как маленькая. Из кожи вон лезла, лишь бы только он меня заметил». «Еще бы не заметить», — отзываюсь я. «Ты же всех спасла. Вы из-за меня чуть не погибли. Если кто и поглупел, так это я. А ты молодец». «Хоть эти три жизни мне зачтутся», — говорит Мэйв, — «только это не искупит потерь в Чернолесье. Вольных ястребов и разбойников уже не вернуть. Если б не моя гордыня...» «Эш и Крит мне твердили, что надо сваливать, а я уперлась, и вот итог — 40 жизней, Саба. Мои друзья погибли из-за меня. Тяжело с таким жить». «Если все время себя грызть, никому лучше не станет», — говорю я. «А я не могу иначе», — отвечает она. «Каждый раз, как глаза закрою, вижу их лица. Они во сне приходят за мной». «Знаю», — отвечаю я. «Руби», — тихо говорит Мэйв, — «Эш, Крит. Каждое имя, как нож в сердце. Вот я и вспоминаю их имена, чтобы не притупилась боль, пока я не искуплю свою вину. Может, тогда смогу заснуть». «Может быть», — говорю я. Мы молчим, потом я спрашиваю. «Мэйв, ты когда-нибудь чувствуешь себя старой?» «Я старой родилась», — говорит она. Мы смотрим друг на друга долгим взглядом. Наконец Мэйв кивает и отходит к костру. По дороге едва не задевает Томма плечом. Он подходит ко мне. «Дай руку», — говорит. Я не сразу протягиваю ему правую руку. Ту, что Лу так сильно сжал от злости и обиды. Рука до сих пор болит, синяки остались. «Это мне Слим дал». Томма отвинчивает крышку баночки, зачерпывает мазь из зверобоя и принимается смазывать мои синяки. Бережно так, одним пальцем. У меня горло перехватывает. «Зря он так», — говорит Томма. «Я его обидела», — отвечаю я. Томма странно усмехается. «Значит, обида за обиду?» Опускает глаза, весь сосредоточен на том, что делает. Глаза, первое, что я в нем заметила, темно-карие, почти черные, с длинными темными ресницами, как у олененка. Когда я впервые увидела Томма в таверне Айка, он был совсем мальчишка, нескладный, бледные костлявые локти и коленки, сейчас загорел, выправился, мужчина, поджарый, густые волосы связаны в хвост, чтобы не лезли в лицо, резкие скулы, хорош, ничего не скажешь. «Тот глухой мальчик. Осторожней с ним, Саба. Он в тебя влюблен?» Томма замирает, почувствовал мой взгляд. Скулы порозовели. Не поднимая глаз, подносит мою руку к губам. Едва касается синяка. Я кожей чувствую его дыхание. «Я бы тебя никогда не обидел», — говорит Томма. Вот теперь он смотрит мне прямо в глаза. Серьезно так? «Нет. Нет, нет, нет, нет, нет». «Томма», — начинаю я. Он набирает побольше воздуха в грудь. И в этот самый миг Слим кричит издали. «Сколько яиц будете? Одно или два?» Один пациент Слима, которому тот удалил вросший ноготь, в благодарность подарил ему копченый кабаний окорок. Старикан отхватывает ножом толстые ломти и жарит с голубиными яйцами. Он возится со здоровенной сковородкой, а наши держат жестянки наготове, у всех слюнки текут. Следопыт прямо на ноги Слима уселся, так старается прилезть поближе. Наблюдает, как Слим переворачивает мясо, поливает растопленным жиром яичницу, нос у пса подергивается, слюни свисают до земли. «Оголодал, друг мой?» — спрашивает Слим. «Не волнуйся, всем хватит, и людям, и зверям. Никогда не слыхал о ручном волкодаве, да еще и с голубыми глазами. Он у вас с рождения? — Не, — отвечает Эмми. — Пес нашей знакомой, Марси. Только она умерла, наверное. — Что делать? Все мы умрем, — вздыхает Слим. — Каждый надеется умереть хорошей смертью. Иные гибнут с блеском, словно солнце, другие молятся, чтобы уйти во сне. В моем возрасте начинаешь задумываться о таких вещах. Я жалею, что не умер. Знаешь, когда? — Когда? — спрашивает Эмми. — На 21-м году жизни. Теплой летней ночью я лежал на берегу прозрачного ручья, обнимал прекрасную девушку, и она сказала, что любит меня. Миг чистой радости. — Хорошо, наверное, — говорит Эм. — Лучшая минута моей жизни, а я и знать не знал. Бывает. Так жратва готова. Подходить по очереди, не толкаться. Топот ног, торопливые благодарности и тишина. Только скребут ложки по жестянкам. Все мы уминаем вкуснейшую стряпню Слима за обе щеки. Не могу даже вспомнить, когда я в прошлый раз ела. В животе радостно бурчит. Остатки еды подчищаем пальцами. Эмми с хлюпаньем вылизывает жестянку. «Эмми, как не стыдно!» — укоряет Лу. «Ты девочка, а не зверь. Ешь по-человечески!» Слим как раз собирался свою жестянку тоже облизать. Замер, как услышал окрик Лу. Старикан подмигивает Эмми, и оба виновато переглядываются. Все ставят жестянки на землю, а следопыт обходит их и начисто вылизывает длинным розовым языком. Нерон еще раньше поймал себе на обед мышь и разом проглотил. Она только пискнула. Потом сунул голову под крыло и сейчас крепко спит на ветке. — Спасибо, — говорю я вежливо. — Не каждый стал бы нас кормить. — Грабителям с большой дороги тоже есть хочется, — отвечает Слим. Он удобно расселся в складном кресле и ковыряет в зубах прутиком. — Тебя часто грабят, Слим? — спрашивает Эмми. — Вы первые? Да не так уж это и страшно. Я даже рад обществу. С Моисеем не побеседуешь. Нет, хоть наше общение началось не очень изящно, этот глупый старикашка рад знакомству. — А ты в самом деле глупый старикашка? — спрашиваю я. Он смотрит на меня голубым глазом. — Не настолько глупый, чтобы не понять, что вот этого юношу лучше не показывать Тонтонам. Глухому мальчику их внимание опасно. Если он им попадется, сразу убьют. Томма вспыхивает, стискивает зубы. — Никто его не тронет! — кричит Эмми. — Пусть только попробуют, я их сама убью! Она собирает жестянки, чтобы помыть. — Вот это правильно! — одобряет Слим. — Надежная у тебя защитница, сынок! — Я тебе не сынок! — отрезает Томма. — И сам могу о себе позаботиться. — Не сомневаюсь! — Послушайте, вот вы трое родня, это сразу видно. Слим тычет пальцем в меня, Эмми и Лу. — А эта рыженькая, и слепому ясно, как между вами обстоят дела. Вы друг от друга глаз оторвать не можете. Он переводит взгляд с Лу на Мэйв. — Да бросьте, нечего тут краснеть. Жизнь коротка, отведи ее в кусты, друг мой, да и сделай своей. Пока никто другой не подсуетился, я бы и сам не прочь к ней подкатить. Что скажешь, рыжая? Заткни вонючую пасть! Лу мечет убийственные взгляды, щеки у него огнем горят, а Слим, зная, хихикает да хлопает себя по коленям. Ага, в точку! Нет, рыженькая, ты не в моем вкусе. Мне по нраву девчонки по пашине, чтоб мяско было на костях. Слим поворачивается к Томма. — А ты интересный парень. Вот что я скажу. Им ты не родня, другой совсем. Но красавец, подрастешь, отбою от девчонок не будет. Кого-то ты мне здорово напоминаешь. Кто родители твои? — Его па давно помер, — кричит Эмми. Она в сторонке оттирает жестянки сосновой хвоей. — И ма тоже. Он не любит об этом говорить. Слим подается вперед, рассматривает Томма при свете костра. — Я не забываю лиц, — замечает он. — При моей работе иначе никак. Надо помнить, с кем я честно торговал, а кого обжулил. Ха! раз увижу человека, я запомню намертво. Овал лица, нос, глаза, подбородок. Точно видел похожего. Не пациент и не покупатель, а встречался кто-то в странствиях. Мой пап помер. Том бросается на землю под деревом, сворачивается в комочек, спиной к нам, подсовывает куртку под голову. Эмми подходит, ложится рядом к нему лицом. Нам слышен ее тихий голос. — Не хотел его расстраивать, — вздыхает Слим. — И все-таки... Нет, ушло. Ну ничего, вспомню еще. Он тяжело поднимается на ноги. — Эх, пойду вздремну. Слим в перевалочку подходит к тележке, забирается в короб. Мы с Лу и Мэйв остаемся втроем. Рыжая круглая луна заливает светом полянку. Мэйв сидит в лужице света и смотрит в огонь. От нее будто сияние идет. Кожа, глаза, волосы. Будто она только что спустилась на землю по лунному лучу. Смотрю на брата, он за ней наблюдает. Ох, какое у него лицо. У меня аж дыхание перехватывает. Безнадежная, неприкрытая тоска. Все равно, как если бы он лег у ее ног и подставил незащищенное горло. Мэйв оборачивается, их взгляды встречаются. Вокруг все словно застывает. Я знаю, нельзя подсматривать. Я не могу отвернуться. Я никогда Лу таким не видела. Таким открытым. Сердце на ладони. Он первым отводит взгляд, замечает, что я смотрю, и замыкается. Мне больно, как от ножа. Боль в груди, в голове, во всем нутре. Точно Лу отрезают от меня, постепенно, по маленькому кусочку. Неужели он такое же чувствует, когда видит меня с Джеком? Разве я смотрю на Джека так же, как Лу на Мэйв? Беззащитно, подставляя горло, безнадежно. Я бегу по длинному темному коридору. Путь освещают факелы. Рваные тени мечутся по стенам, кто-то шепчет мое имя. «Саба! Саба!» Порыв холодного воздуха касается кожи. Темные голоса откуда-то из глубины. Сердечный камень в руке потеплел, значит, Джек близко. Я поднимаюсь по лестнице, по крутым каменным ступеням. «Саба! Саба! Саба!» Снова этот голос, будто гладит по спине. Такой знакомый голос проникает вглубь меня. Крепче сжимаю сердечный камень. «Жди меня, Джек!» Взбегаю по лестнице. «Саба!» — шепчут камни. Я на самом верху, передо мной дверь, деревянная, очень старая, вся в царапинах. Сердечный камень обжигает ладонь. Поворачиваю ручку, открываю дверь, вхожу. В комнате почти совсем пусто, почти совсем темно. «Джек!» — зову я. Слабый огонек, свеча. Кресло с высокой спинкой. Повернуто к очагу. Кто-то встает из кресла. Оборачивается ко мне. Оборачивается. Оборачивается. Все исчезает. Темнота. И я падаю. Вниз, вниз, в бескрайнюю неизмеримую тьму. Просыпаюсь, давлюсь криком. Надо мной звездное небо, светит луна. Деревья шумят на ветру. В лунном свете Лу и Мэйв стоят на коленях у костра, смотрят друг на друга. Мэйв нежно гладит его волосы. Щеку. Губы. Приближает лицо. Сейчас она его поцелует. Лу отворачивается. Мэйв ждет. Долго ждет. Наконец встает, отходит в сторонку и ложится на землю, рядом с Томма и М. Лу остается дежурить. Я делаю вид, что сплю. Думаю о том, что сейчас видела. Его тянет к ней. Я знаю, по лицу поняла. Почему же он отвернулся? Я сплю неспокойно. То погружаюсь в обрывочные смутные сны, то выныриваю. Безумно хочется уснуть по-настоящему, но мысли не отступают. Кратчевый шорох и шепот в голове. Из-под тяжелых век наблюдаю в полусознании, как Слим сменяет Лу. Потом меня затягивает в запутанный, горячечный сон. Мне снятся змеи, черепа и желтые тележки с лечебными снадобьями. Один сон кажется более реальным, чем другие. Слим открывает заднюю дверцу космического компедиляриума и вытаскивает здоровенный мешок. Шикает на следопыта, оглядывает сонный лагерь, скрывается за деревьями, следопыт заинтересовался и идет за ним. Дальше мне снятся подвесные мосты, гром и молния, и «Найди меня в полнолуние в таверне». Просыпаюсь от того, что Слим трясет меня за плечо. Наши уже сворачивают лагерь, молча начинаю помогать. В голове постепенно проясняется. Странные сны приходят по ночам. Вот только к ботинкам Слима прилипла свежая грязь. Я могу поклясться, что вечером ее не было. Еще до рассвета мы опять на дороге. Едем на восток. Все время на восток, навстречу рассвету. Я, как и вчера, на козлах со Слимом. Лу с Эмми на Гермесе, Мэйв и Томма в компендиляриуме. Следопыт разлегся у меня в ногах. Нейрон летит над нами, то и дело снижается, проверить что да как. Слим болтает без остановки, рассказывает, что Тонтоны установили комендантский час с заката до восхода, в ночное время путешествовать запрещается. Но у нас же важная миссия, говорит Слим, нам хоть лопни, надо поспеть в гиблое дело. Пока можно, будем ехать по большой дороге так быстрее. Только надо свернуть у Миревильских дюн. Как раз уже должно светать. У Тонтонов там сторожевой пост, объедем по боковой дороге. Время и пространство ложатся под колеса космического компендиляриума. Пейзаж меняется. В предрассветных сумерках виднеются тени округлых невысоких холмов, рощицы березок серебристыми призраками в темноте. Скоро рассвет. Слим выпрямляется, крепче сжимает вожжи, храбрится, а самому страшновато. «Миревиль уже недалеко», — говорит он. «Поглядывай, не покажется ли...» «Что?» — спрашиваю я. Он ругается сквозь зубы. «В прошлый раз тут этого не было», — говорит. Впереди, слева от дороги, признаки нового поселения. Свежесрубленные березки, аккуратно сложенные бревна, выкорчеванные пни, толстая цепь и хомут готовы к использованию. А вот и лошади. Пара крепких лохматых мустангов привязана к столбу возле палатки. Палатка. Значит, люди. Навожу на Слим арбалет. «Вывози нас отсюда, быстро!» Слим стягает вожжами Моисея по спине, верблюд прибавляет шагу, еще шлепок, и он летит, как птица. Проносится мимо вырубки, я оглядываюсь, кто-то выходит из палатки на грохот нашей телеги. Молодой парень, высокий, широкоплечий, коротко стриженный, натягивает рубашку. «Да здравствует!» «Эй!» — кричит парень. «А ну вернитесь, комендантский час! Еще не рассвело, стоять! Покажите метки!» Я прижимаю арбалет к виску Слима. «Не вздумай!» «И в мыслях нет!» — отвечает он. «Эй-я, Моисей! Эй-я!» Выглядываю из-за короба, придерживаюсь за стенку. Парень бежит к лошадям, что-то орет. Из палатки выскакивает девчонка, не старше меня, с двумя огнестрелами. Один бросает парню. «Они за нами гонятся», — говорю я. «С ним еще девчонка». «Черт!» — говорит Слим. Гермес скачет галопом рядом с телегой. Лу и Эмми то и дело оглядываются. «Что делать будем?» — спрашивает Лу. «Увози малышку!» — кричит Слим. «Вон за тем холмом свернешь направо! Жди нас у длинной каменной стены! Не пропустишь! Пошел!» Глаза Лу встречаются с моими. «Не делай глупостей!» — предупреждает он. «Не буду!» — отвечаю я. «Эм, держись!» — Лу подгоняет Гермеса, и они уносятся вперед. Я привстаю, смотрю назад поверх крыши компендиляриума. Парень верхом скачет за нами, и девчонка не сильно отстает. Сползаю на сиденье. «Догоняют!» — говорю. «Что теперь?» «Тебе придется их убить», — говорит Слим. «Иначе они сообщат, что я нарушил комендантский час и не остановился. Космический компендиляриум все знают. Нас начнут искать». Голос такой спокойный, как будто речь о погоде. Я коротко вздыхаю. «Постарайся, чтоб не очень трясло», — командую Слиму. Встаю на сиденье, сую арбалет за пояс сзади, подтягиваюсь, влезаю на крышу компендиляриума. Лежу на животе, колымага раскачивается и подскакивает. Под колесо попадается ухаб, меня подбрасывает, с размаху шлепаюсь обратно. Чудо будет, если не сломаю ребро и не свалюсь. Что-то мне подсказывает, что Лу это назвал бы глупостью. Удачно, что компендиляриум такая развалюха. Слим его весь обмотал цепями и веревками, чтобы не рассыпался. Зацепляюсь ногой за веревку, вытаскиваю арбалет, упираюсь локтями. Поселенец нас настигает. Девчонка поравнялась с ним, обогнала. Надо подпустить их поближе. Над головой с карканьем кружится Нейрон. «Уйди!» — говорю ему. «Ближе? Еще ближе? Я уже могу разглядеть лица. Гладкие щеки девушки. Круглый подбородок, длинные светлые волосы развиваются по ветру. Ей не больше 14 зим, а парень, хоть на вид мужественный, не намного старше нашего Томма. Парочка сопляков. Сначала девчонка, целюсь в круглое клеймо у нее на лбу. У меня самой на лбу холодный пот, и на верхней губе... И ладони влажные. Девчонка крепче сжимает коню бока коленями, поднимает огнестрел. «Пора! Стреляй же!» Эпона. На крыше. Улыбается мне. Кивает. Бежит ко мне. Не могу, я не могу выстрелить. Вдруг девчонка опрокидывается назад, в сердце торчит стрела. Мертвое тело валится на дорогу. Парень раскрывает рот. Крикнуть не успевает, стрела вонзается в горло. Он падает с коня. Двое лежат на дороге и не двигаются. Их лошади удирают вместе. Заглядываю через край крыши. Мэйв одной рукой держится за дверной косяк, в другой зажимает лук. Смотрит на меня, как будто спрашивает, что с тобой такое? Сердито встряхивает головой и захлопывает дверцу. Ничего она не поглупела. Высвобождая ногу из-под веревки и возвращаясь на козлы. «Сделала?» — спрашивает Слим. «Угу», — отвечаю я. «Нельзя трупы так оставлять», — говорит он. «Вернуться надо». Я мотаю головой. «Едем дальше». «Нехорошо же!» «Едем», — сказала. Следопыт скулит. Тычется мордой мне в колени. Я треплю ему уши. «Дети совсем», — говорю я. «Парень, по-моему, даже еще не бреется». Слим не смотрит на меня. Уставился вперед на дорогу. Не могу понять, что он думает. Я не смогла выстрелить в девчонку. Вроде и руки не дрожали, но... Не смогла, и все тут. Струсила. Если бы не Мэйв, я была бы уже мертвой. Она опять меня спасла. Лу и Эмми мы находим у длинной каменной стены. Они не задают вопросов, по нашим лицам видят, как все повернулось. Чертова боковая дорога ведет по таким буеракам, что всем приходится вылезти из телеги и топать пешком. Слим ведет Моисея под узцы. Нерон пользуется случаем прокатиться на Моисеевом горбу. Следопыт от меня не отходит. Помогает кто как может. Подталкиваем компендиляриум сзади и общими силами продвигаемся вперед. По кочкам, по горкам, через заросли ирги и жимолости. Вдруг вляпываемся в болото. Слим чудом успевает вывести Моисея из трясины. А вот с телегой дело хуже. Она увязает на добрый фут, и мы целую вечность вытаскиваем ее на твердую почву. Эмми оставляет в болоте свои сапоги. «Где же нормальная дорога-то?» — не выдерживаю я. «Скоро будет!» — обнадеживает Слим. «Хотя обычно я здесь в объезд не езжу. Так сказать, объезд объезда. Если я правильно помню, скоро мы выйдем на тропу, а уж она нас приведет на главную дорогу. А там через дамбу, дальше начинается пояс бури, и оп-ля, добро пожаловать в гиблое дело!» «Меньше слов, больше скорости!» — бурчу я. «Шевелитесь все!» Солнце печет, я без конца задираю голову, проверяю, как высоко оно поднялось. К полудню у меня нервы на пределе. Подхожу к Слиму. Он весь красный, мокрый, как мышь. Я сгребаю в горсть ворот розового платья. «Что это за объезд такой?» — спрашиваю. «Где к чертям дорога? Если к ночи не доедем до гиблого дела, обещаю, одним жирным трупом в платьице станет больше». Старикан смотрит на меня единственным глазом. «В жизни не видел, чтобы кто-нибудь так торопился в кабак», — замечает Слим. «Видать, там какой-то праздник намечается, а я и не знаю». Я вскидываю арбалет, тычу ему прямо в лоб. «Не умничай мне тут, говорю». «Мы не на праздник», — подает голос Эмми. «Нам встретиться надо». «Ни с кем нам не надо встретиться», — рычу я. «Просто мы торопимся», — говорит Мэйв. «Оттуда нам еще долгий путь». «Отстань от человека», — ворчит Лу. «Мы все стараемся, как можем». Нехотя отпускаю Слима. «Не вздумай нас завести в какую-нибудь глухомань», — предостерегаю я. Слим обмахивается подолом. «Мое слово крепче железа», — говорит. «Засветло будем в гиблом деле». И мы тащимся дальше. Лу глаз не спускает с Мэйв. Когда все толкают компендиляриум, Лу старается пристроиться с ней рядом. Один раз она оступилась, и Лу ее подхватил. Только она хотела поблагодарить, он выпустил ее руку, словно горящую головню, а после вообще ее не замечал. Мэйв хмурится, я заметила. И неудивительно, компендиляриум подпрыгивает на ухабах. Фонари качаются из стороны в сторону, внутри дребезжат стеклянные пузырьки и склянки. «Чудо будет, если все не развалится!» — бурчит Слим. «Эй, Слим!» — окликает Эмми. «А какое оно, гиблое дело?» «Что называется, веселое заведение!» — отвечает толстяк. Простая еда, крепкая выпивка и нехорошие женщины. — В смысле шлюхи? — уточняет Эмми. — Он не в этом смысле, — возмущается Томма. — В этом, — уверяет Эмми. — Да у меня много шлюх знакомых. — Прекрати, — рявкает Лу. — Вот дает, — восхищается Слим. — Точно, я о тех бойких барышнях, что умеют расшевелить мужчину. Только намотайте себе на ус, джентльмены. К Молли не подкатывать. Соблазн, конечно, большой, она редкостная красавица, да только себе дороже. Один сунулся подсматривать замочную скважину, как Молли ванну принимает. Вся такая розовая, тепленькая. Вот нахал. Да я его понимаю, такое увидеть потом и помереть не жалко. В общем, не успел он опомниться, прыщелыга этот, как оказался на своей лошади, связанный задом наперед, штаны на голову надеты и поезжает одной, куда судьба занесет. Томми хмурится, зыркает на Слима со злостью. «Так ему и надо», — говорит. «Нечего было подглядывать». «Ты разве ж возможно удержаться?» — отвечает Слим. «Сам поймешь, как увидишь Молли». «Не говори о ней так», — кричит Томма. «Ты абсолютно прав, юноша. Мне даже стыдно стало», — вздыхает толстяк. «Молли — женщина порядочная, держит себя в строгости. К счастью, девчонки ее совсем не такие». Мы толкаем компендиляриум на очередной холм, а мне в голову лезут разные мысли. Слим знает Молли. В лагере на Змеиной реке мы встретили Мэг и Лилит. А может, Слим и Джек знает? Странно все это. Одно ведет к другому, как будто судьба так назначила. Невольно вспомню, что Ауриэль говорила. Мол, у каждого своя роль. Все дороги, все твои решения ведут к одному. Предназначение. Даже думать об этом боюсь. Не ровен час Лу мои мысли услышит. И понять не могу, как такое может быть. Да и какая разница? Мне бы Джека найти, остальное без разницы. От раздумий отвлекает голос Эмми. «Знаешь, Слим, ты уж слишком стар, чтобы развлекаться со шлюхами. В твоем возрасте пора остепениться, найти себе хорошую женщину». «Черт возьми!» — смеется Слим. «Приличная девчонка не захочет связываться с таким старым ископаемым». «Почему?» — удивляется Эм. «Говорят, у каждого есть на свете вторая половинка». «Хотите, верьте. Хотите, нет, милая барышня. А в молодости я был, как говорится, хоть куда». Мужественная фигура, обаяние. Честное слово, я был чертовски красив. Девушки слетались, как мотыльки на огонь. «Вот видите», — торжествует Эмми, — «вам бы только помыться надо». «Где эта чертова дорога?» — бормочу я. «Да уж с минуты на минуту! А, вот она!» — восклицает Слим. «Что я говорил?» Компендиляриум внезапно вылетает на широкую проселочную дорогу. «Смотрите!» Слим показывает вдоль дороги на восток. «Вон там пояс бурь!» Лигах в 10 от нас над горизонтом нависли плотные темные тучи. То и дело взблескивают ветвистые молнии. Небольшая горная гряда накрыта низкими бурными тучами, словно кастрюля крышкой. «А где таверна?» — спрашивает М. «Отсюда не видно!» — отвечает наш толстый провожатый. «Вон по той насыпи, потом между отрогами гор, там она и будет, прям посередке». Он наклоняется поближе к Эм и напускает в голос таинственности. «Одинокая таверна посреди пустой равнины. Всю ночь напролет ветряные ведьмы воют у ее стен, стучат в окна, скребутся в двери когтями. Впустите меня, впустите!» «Ты боишься ведьм, маленькая барышня?» У Эм глаза огромные. «Не знаю», — шепчет. «Никогда их не встречала». «Тучи бурого цвета из-за сульфатов», — продолжает Слим обычным голосом. «Каждый день таверну поливают сернистые дожди». «Давайте скорей», — говорю я. «Уже недалеко, и дорога хорошая». «Даже слишком хорошая». Слим хмурится, смотрит вправо-влево. «Кто-то ее расчистил, и шире она стала с прошлого раза. «Тонтоны?» — спрашивает Лу. «Дороги строят рабы, не тонтоны», — поправляет Слим. «Во всяком случае, ездить здесь наверняка стали больше. Залезайте-ка вы лучше все в короб, а если кого встретим, лошадь я еще смогу объяснить. А вот почему столько народу без меток, это уже сложнее». «Нет уж», — настораживаюсь я. «Что тебе помешает отвезти нас куда-нибудь не туда и сдать тонтоном?» «Слушайте, компендиариум раньше странствовал с бродячим цирком. В нем дрессированных зверей перевозили. Стены решетчатые, вам всем будет отлично видно. Не понравится что-нибудь, можете запросто меня пристрелить». Мы переглядываемся. Мэйв чуть заметно качает головой. Не доверяя ему. «Я поеду с тобой», — говорю. «Остальные в короб». «Не слышала, что ли?» — сердится Слим. «Сказал же, это опасно!» «А я сказала, что поеду рядом с тобой и с волкодавом!» Я привязываю Гермеса сзади к тележке. Все наши забираются в короб в темную душную тесноту, устраиваются на соломе. Косые лучи солнца падают сквозь решетки под потолком, как Слим и говорил. Последним залезает Лу. «Надеюсь, там нет блох», — говорит он. «Что бы ни случилось, ни звука», — предупреждает Слим. «Замрите и не высовывайтесь, пока я не скажу». Толстяк вдруг переменился, словно другим человеком стал. Голос, взгляд и даже неохватное тело вдруг подобрались. Он выглядит настоящим бойцом, а это не так-то просто для мужчины в розовом платье. «Все нормально?» — спрашиваю я. Наши кивают. Мы захлопываем дверцы. Я забираюсь на козлы, со мной следопыт, Нерон устраивается у меня на коленях. Слим втискивается рядом. Слим бодро подстегивает Моисея вожжами, компендиляриум скрипит и трогается с места. С каждым оборотом колес я все ближе к поясу бурь, к гиблому делу, к Джеку. Рука сама тянется к сердечному камню на шнурке. Пальцы смыкаются вокруг прохладной гладкости. Скоро я увижу Джека. Самой не верится. Столько всего случилось за это время, внутри у меня все сжимается, бросает то в жар, то в холод. Я стосковалась по его глазам цвета лунного серебра, по его улыбке, от которой переворачивается сердце, по его губам, его прикосновениям, теплому запаху шалфея. Запах. Боже мой! Я вся в поту, перемазана в грязи, мне жарко, от меня, наверное, воняет, как от скунса. Когда я в прошлый раз купалась? Уже и не вспомню. Поворачиваюсь к Слиму. — От меня пахнет? — спрашиваю. — запинается он. «Боже мой, точно! Пахнет! Очень плохо, честно скажи!» «Ну, бывает и хуже, но не благоухаешь уж точно!» «Так я и знала, — расстраиваюсь я. Что же делать?» «Ты меня спрашиваешь? Позволь тебе напомнить, я сам хожу в женском платье без нижнего белья!» Я смотрю на него и не вижу. От ужаса потемнело в глазах. Наконец-то я встречаюсь с Джеком, а он тут же на месте... Хлопнется в обморок от моего аромата. Надо как-то помыться и постирушку устроить, и... — Погоди-ка, — говорю я. — Тот тип, что за Молли подглядывал. — Вот что, я попрошу разрешения помыться в ее ванне. Как приедем, сразу купаться. Я счастливо улыбаюсь. Прямо камень с души упал. — Ну, посмотрите, только солнышко из-за туч вышло, — радуется Слим. — Скажу тебе, сестрица, ты красотка. «Когда улыбаешься», — и подмигивает. «Если я хорошо знаю гиблое дело, а я это заведение отлично знаю, тебе придется чем-нибудь заткнуть ту замочную скважину». Солнце клонится к закату. Всего 3-4 лиги осталось до пояса бурь. «Недалеко уже», — говорит Слим. «Еще, я так думаю...» «Тру, Моисей, стоять!» Он натягивает вожжи. Компендиляриум со скрипом останавливается. К дереву у дороги пришпилен человек. Толстый железный штырь проткнул ему горло. Недавно, может, пару дней назад. Умирал он тяжело и долго, с виду худой, изможденный, лет 40. Как нашему па. Нерон каркает. Я держу его покрепче, а то у вороньего племени есть такая привычка мертвых клевать. Над этим покойником кто-то уже поработал. То ли вороны, то ли еще какие трупоеды. — Ты его знаешь? — спрашиваю я. — С детства, — отвечает Слим. — Его зовут Билли Шесть. Широкое лицо Слима багровеет. Он начинает слезать с козел. Я хватаю его за руку. «Эй, куда?» «Нельзя его так бросать», — говорит Слим. «Надо похоронить по-человечески». «А если нас увидит?» — спрашиваю я. Слим плотно сжимает губы, шумно дышит через нос. «Почему остановились?» — раздается шепот Лу из-за решетки под крышей короба. «Тут знакомый Слима», — объясняю я. Мы смотрим на Билли, долго молчим. «Никто не заслуживает такой смерти», — говорит Лу. «Билли ушел в леса, когда Тонтона отобрали у него участок», — говорит Слим. «Он поклялся вредить управителям земли сколько сможет». «Надеюсь, он им устроил ад на земле», — говорю я. Слим оборачивается ко мне, лицо как неживое. «Сейчас поедем аккурат мимо его прежнего дома. Если повезет, никого не встретим. Полезай в короб к вашим». «Нет», — отрезаю я. Слим качает головой. «Место опасное», — говорит он. «Вперед, Моисей!» Проезжаем еще немного, может, с половину лиги. Нерон летит впереди. «Бывший дом Билли вон там, справа», — говорит Слим. Посреди поля стоит небольшой домик. Кровля поросла травой, стены слеплены из камня, бревен, глины и старых покрышек. Словно сами собой из земли выросли. Два поля засеяны, одно вспахано, а самое дальнее вспахали наполовину. Там и сейчас кто-то работает. Волочит за собой плуг. «Хорошая земля», — замечаю я. «Хорошая», — соглашается Слим. «Билли с нее 20 лет кормился». Дверь дома открыта. По тропинке к дороге бежит женщина. Машет нам рукой. «Остановимся», — говорит Слим. «Нет, едем дальше», — велю я. «А я сказал, остановимся». «А я сказала, едем дальше». Я тычу ему в бок арбалет. «Это ненадолго», — спокойно говорит Слим. «Главное, молчи и лицо прикрой». Почему-то мне становится неловко. Сама не знаю, что так подействовало. Его спокойное лицо, ровный голос. Чувствую себя дурочкой, как будто недопонимаю что-то важное, а что не могу сообразить. «Стоять, Моисей!» Компендиляриум снова останавливается. Скрипит и качается, пока Слим слезает с козел, мы со следопытом тоже спрыгиваем на землю. Я поправляю шиму и шейный платок, чтобы только глаза было видно. Помогаю Слиму отвязать правый борт короба, потом левый. «Саба!» Лу шепчет совсем тихо, но мне через стенку слышно. «В чем дело?» «Нас окликнули люди из бывшего дома Билли», — отвечаю я. «Тихо сидите!» — шикает Слим. «Я постараюсь от нее отвязаться побыстрее». Женщина подбегает к нам. «Какая там женщина? Девчонка! Щечки раскраснелись, глаза блестят, стройненькая, одета чисто. 16 лет с виду, на лбу клеймо управителей земли, круг из 4 частей. За поясом арбалет». Девчонка прижимает к сердцу кулак. «Долгой жизни указующему путь!» Она запинается, увидела следопыта, я кладу руку на голову пса. «А, не обращай внимания, он ласковый, как ягненок», — уверяет Слим. Делает такой же знак, сжатый кулак к сердцу. Я повторяю за ним. «Долго жизни указующему», — говорит Слим. «Чем тебе помочь?» «Мне нужно родить», — девочка говорит очень быстро и тихо. «Столько времени прошло, а я все никак. Если ребенок скоро не появится, пришлют другую, а меня отдадут в рабство». Она колеблется всего миг, потом вытаскивает из кармана серебряную цепочку и протягивает Слиму. «Возьмешь в обмен?» Слим внимательно осматривает цепочку одним глазом. «Неплохая», — говорит он. «Семейная драгоценность?» Девочка гордо выпрямляется, задирает подбородок. «Земля! Вот моя семья, другой нет. Указующий избрал меня, чтобы исцелить ее». «Конечно», — кивает Слим. «У меня есть как раз то, что нужно. Куда же я засунул ту микстуру?» Он перебирает пузыречки. Девочка оглядывается через плечо. Мужчина в поле бросил плуг и шагает к нам. «Пожалуйста, поскорее», — просит девчонка. «Я видел у дороги какой-то тип прибит к дереву», — небрежно произносит Слим. «А, паразит», — отвечает она. «Хотел новый мост поджечь. И лай его поймал. Ну, вместе с ночным патрулем ловили». «Неделя уж как». «Ночной патруль, вот оно что», — откликается Слим. «Здесь часто нарушают комендантский час?» Девчонка с тревогой посматривает на Илая, но не умолкает. Похоже, ей тут совсем не с кем поговорить. На меня она внимания не обращает. «Бывают неприятные случаи, как стемнеет», — рассказывает она. «Не только у нас, в других хозяйствах тоже. Вода в колодцах портится, скотина пропадает, плуги ломаются, пожары всякие. В прошлом месяце у нас лошадь пропала, Илай вон на себе пашет. Вот он собрал соседей, кто живет в нашем секторе, и организовал ночной патруль. А у вас точно есть снадобья?» Слим принимается выдвигать ящики. «Где-то здесь было. Так вы считаете, тот парень вам все это устраивал?» «С тех пор, как Илай паразита проткнул, у нас неприятности прекратились», — отвечает девчонка. «Он думает, это отродье в лесу обитало». «Илай сам покончил с паразитом?» — спрашивает Слим. «Ну, я тоже немножко помогала», — нервно хихикает девчонка. «А то паразит дрыгался ужасно. Возни с ним было». «Вот оно что», — говорит Слим. «А, нашлось. По две капли развести водой два раза в день. И не только вам, сударыня, вашему напарнику тоже. Не в обиду будет сказано, чтобы одного сделать, надобно двое». Он вручает девчонке пузырек темного стекла. Та сует бутылочку в карман. «Две капли дважды в день», — повторяет, чтобы не забыть. «В течение 10 дней», — поясняет Слим, — «иначе не подействует». «Миссури!» Ила еще издали выкрикивает ее имя. Мощный, как бык. Соломенные волосы, полные губы, лицо красное, в руке огнестрел, за поясом арбалет. «Миссури! Ты что общаешься со всяким отродьем?» «Я просто о новостях спросила, Илай», — отвечает девчонка. «Вдруг они по дороге что-нибудь слышали?» «Ты торгаш бродячий!» — Илай хватает Слима за руку. «Метку покажи! Что за дрянь такую напялил?» Он задирает рукав розового платья и хмыкает, увидев клеймо. Резко отталкивает от себя толстяка. «Давай, вали отсюда! Нечего таким, как ты, шляться по хорошей земле. Еще раз увижу, я с тобой разберусь, понял?» Мы спешно поднимаем стенки компендиляриума, затягиваем веревки. «Как не понять, господин?» Голос у Слима дрожит. «Долгой жизни указующему путь!» «Я тебе дам долгую жизнь!» Илай стреляет в землю у самых ног Слима. Слим отпрыгивает, Илай смеется. И вдруг прищуривается, заметил Гермеса. «Откуда у тебя такой отличный конь? Украл, небось? Вот так моего один паразит увел. Я этого коня забираю именем указующего. Миссури, отвяжи его!» Девчонка торопливо исполняет. «У меня сдавила грудь, Гермеса я не отдам!» «Умоляю, господин, не забирай мою лошадку!» — конючит Слим. «Не смей скулить!» Илай наводит огнестрел на нас со Слимом. Следопыт начинает глухо рычать, замолкая только, когда я кладу руку ему на голову. «Злобных псов я пристреливаю», — говорит Илай. «Почему твоя баба вся закутана? Такая страшная, что смотреть невозможно». «У нее мокнущая оспа, господин», — отвечает Слим. «Может, ее тоже пристрелить?» — спрашивает Илай. Нерон кружится у нас над головами. «Я отведу коня, Илай», — говорит Миссури. «Только он нервный очень». Она слишком сильно тянет за веревку, Гермес мотает головой и приседает. «Как ты его держишь?» — сердится Илай. «Черт побери, вот дура! Отпусти слегка веревку!» Он отвлекся всего на миг, но мне хватает. Я незаметно машу Гермесу рукой. Конь словно с ума сходит. Дико ржет, бьет копытами и мощным рывком освобождается. Миссури падает и с криком закрывает голову руками. Передние копыта Гермеса зависают в воздухе прямо над ней. Илай смотрит на них. Я хватаю огнестрел обеими руками, Илай вцепляется в свое оружие, тоже обеими руками. Нерон с карканьем пикирует на него сверху, следопыт щелкает зубами у ног. Илай чуть-чуть ослабляет хватку. Я вгоняю огнестрел ему в лицо. Илай отшатывается, оружие отлетает в сторону. «Ходу, ходу!» — ору я на Слима. Он вскакивает на козлы, я бегу за Гермесом. «Умница!» Успел отбежать в сторонку от греха подальше, но Миссури уже на ногах. Целит в меня из арбалета, стреляет, промахивается. Я тоже вскидываю арбалет. Громадное лапище обхватывает меня сзади за горло. Илай. Сдавил шею, душит, я брыкаюсь, но он сильнее, вырывает арбалет из руки, приставляет к виску. Следопыт кидается на Илая, рычит зубами, щелкает. Илай пинком отшвыривает его. Подбегает Слим с огнестрелом в руках. «Я ее убью!» — ревет Илай. «Бросай оружие! Руки вверх, Миссури! Держи его под прицелом!» «Уже!» — откликается Миссури. Слим бросает огнестрел, поднимает руки над головой. «Отзови свое псину!» — вопит Илай. «И ворона тоже! Я их всех убью!» Слим отзывает следопыта. Нерон продолжает нападать на Илая, каркает и норовит клюнуть в голову. Илай на мгновение отпускает мое горло, я успеваю прохрипеть. «Нерон, уйди, нельзя!» Нерон подчиняется, кружит над нами и тревожно кричит. «А ты непростая торгашка!» — говорит Илай. Он сдвигает назад мою шиму. Его глаза расширяются. Увидел татуировку. Илай улыбается. Я стою лицом к компендиляриуму. Вижу какое-то движение за решеткой. «Миссури, глянь, кто тут у нас!» — начинает Илай. Щелчок арбалета. Голова Илая откидывается назад. Он взмахивает руками и валится на землю. «Илай!» — визжит Миссури. Я падаю на колени, хватаю ртом воздух. Лу выпрыгивает из компендиляриума, в каждой руке по арбалету. Миссури палит в него наугад. Лу стреляет в нее. Не промахивается. И тишина. Жуткая. После всего этого ора, хаоса и страха... Лу помогает мне встать на ноги. «Жива?» — спрашивает. «Ага», — киваю я. Из тележки вылезают Мэйв, Эмми и Тома. Видит мертвых Илая и Миссури. Эмми начинает плакать. «Не плачь о них, сестренка», — говорит Слим. «Что теперь?» — спрашивает Мэйв. «Я бы все тут сжег с ними вместе», — говорит Слим. «Дым заметит», — возражает Тома. «Придется их закопать», — вздыхает Слим. «Займитесь, ребят, я не могу». Деваться некуда. Мы выкапываем яму в лесу, где скрывался Билли. Эмми помогать не заставляем. Она тихо плачет, отвернулась от всех. Работаем молча. Лу совсем бледный. Он не как мы, не привык видеть внезапную смерть. Недавно я думала, что город надежды меня закалил. Но нет, не настолько я стала бесчувственная. И всем не по себе, судя по лицам, кроме Слима. Когда мы начинаем забрасывать Илая землей и палыми листьями, Слим перехватывает лопату Лу. Свободной рукой тянется к арбалету. Но я его останавливаю. «Нельзя убить человека дважды», — говорю ему. Слим смотрит на меня долгим взглядом, потом плюет Илаю в лицо. «Это тебе забили, подонок!» Миссури уже присыпана тонким слоем земли, как вдруг Слим говорит. «Постойте!» Слезает в яму, вытаскивает что-то у мертвого из кармана и прячет в кошель, что у него на поясе. Мы с Томом, Лу и Мэйв помогаем ему вылезти из ямы. Я успела краем глазом увидеть, что он припрятал. Крошечный пузыречек темного стекла. По две капли два раза в день, чтобы родить ребенка. По крайней мере, так ей Слим сказал. Уже в сумерках все снова загружаются в компендиляриум. «Пару лиг проехать осталось», — объявляет Слим. «Я говорил, что к вечеру будем на месте». Горы поначалу казались такими жалкими, а сейчас громоздятся, высокие и мрачные. Пояс бурь, пустынная равнина и одинокая таверна посередине. Встретимся в таверне «Гиблое дело». Будь там в следующее полнолуние. «Я иду к тебе, Джек». Забираюсь на козлы. «Нет уж!» — возмущается Слим. «Неприятности к тебе липнут, как мухи к навозу. Хочешь добраться до гиблого дела живой — полезай в короб, как все». А я в растерянности. Не могу вспомнить, где был Слим, когда Илай увидел мою татуировку. Не заметила в суматохе. Если он тоже разглядел... Слим тычет пальцем в сторону гор. «Смотри, как близко!» «Я мог вас давным-давно сдать, если бы хотел, и черта с два твой арбалетик меня остановил бы. Давай, теряем время». «Ну, хорошо», — сдаюсь я. «Ладно». «Полетим, как молния», — обещает он. «Только держись». Следопыт остается со Слимом. Нерон летит над нами. Гермес рысью бежит за повозкой. Я забираюсь в короб, втискиваюсь между Мэйв и Эмми. «Пошел!» — орет Слим, и Моисей срывается с места. Мы упираемся спинами в стенки космического компендиляриума. Дорога здесь получше, но все равно сильно трясет. А Колымага и так на ладан дышит. Держится на веревках, да на честном слове. От каждого толчка появляются щели. В углах, между стенками и крышей, между полом и стенками. Мы в страхе переглядываемся. «А она не развалится?» — спрашивает Эмми. «Нет, конечно», — говорю я. Щели становятся шире. Повозка трещит по всем швам. «Ложись!» — кричит Лу. Мы падаем мордой в солому. Под колесо попал большой ухаб. Космический компендиляриум подлетает вверх, потом с размаху шмякается вновь на дорогу. Пол трескается. Визжит Эмми. Мы проваливаемся в дыру. Что сейчас будет? Удар о землю, потом колесами сверху, дикая боль. Ох, пожалуйста, пусть все скорее закончится. Мы падаем не на дорогу. Не ударяемся о землю. Нас не калечат колеса. Руки-ноги не сломаны. Никто не помер. Мы все еще в повозке. Компендиляриум катится дальше. А мы нечаянно открыли его секрет. В коробе двойное дно, фальшивый пол, а ниже тайник. Туда мы и свалились. А на что это мы свалились? Ох! Прямо перед моим носом дуло огнестрела, обернуто тряпкой. Только самый краешек высунулся. Тайник полон свертками разного размера. Дно и стенки обшиты мягкой тканью, чтобы секретный груз не побился в дороге. Мы все лежим друг на друге в путанице рук, ног, соломы и поломанных досок. Понемногу распутываемся и начинаем осматриваться. Лу берет в руки небольшой сверток, сдергивает тряпку, в свертке арбалет. Эмми разворачивает метательную трубку. Мэйв достает меч. Томма находит пучок стрел и еще какое-то оружие, совсем непонятное. Все начищено, блестит от масла, хоть сейчас в бой. «Он же лекарь», — говорит Эмми. «Лекарь и торговец оружием», — уточняет Мэйв. Мы все молчим. И вдруг у меня в голове что-то щелкает. «Боже мой», — шепчу я. «Значит, есть сопротивление». «Что?» — не понимает Лу. «Этот его друг, Билли», — объясняю я. Жил в лесу, вредил управителям. Мы вчера привал сделали, потому что Слим должен был передать оружие. Когда было его дежурство, он куда-то уходил, а вернулся на ботинках земля. Я думала, приснилось, но... И с Тонтонами он не дружит. Черт, он возит оружие для бойцов сопротивления. Может. Затем и в гиблое дело едет, задумчиво произносит Мэйв. Тоже оружие доставить? Наверное, Молли в сопротивлении, догадывается Эмми. «Может, он и для Билли оружие вез?» — продолжаю я. «Только тому уже не требуется, раз он к дереву прибит». «Постой! С чего ты взяла?» — не соглашается Лу. «Если кто-то возит оружие, это еще не значит, что он какой-то там борец за свободу. Да тут целый арсенал. Черт, вдруг он это для Тонтонов припас?» «Даже скорее всего. Они нас и встретят в гиблом деле». «Не один твой изменщик, Джек, а еще его гадкие новые друзья в черном». Лу смотрит на меня в упор. «За твою голову объявили награду, а Джек своего не упустит. Он такой. Отличный ход. Подольститься к указующему путь, передать ему ангела смерти. Слим знаком с Молли, Молли с Джеком. Дальше сама сообрази. Ловушка это вот что. Слим — шпион Тонтонов. Он с самого начала знал, кто ты. Разыграл нас, как дурачков. Не свобода, а смерть. Наша смерть. Все молчат. Переваривают его слова. «Нет», — говорю я, — «ты не прав». «Да ну», — отвечает Лу. «А если подумать?» Трудно дышать. Вспоминаю, как мы встретили Слима. Шима сползает назад. Нельзя, чтобы он увидел татуировку. Быстро поправляю Шиму, сердито сдвигаю брови. «Ну?» «На восток», — отвечает он, — «доставка товара в одну таверну в поясе бурь. Называется гиблое дело». «Эй, там, сзади, как дела?» — кричит Слим. Я хватаю огнестрел, какой поближе, с размаху проламываю переднюю стенку короба там, где козлы, бью еще раз и еще, проталкиваюсь в дыру, расширяю ее локтями, вываливаюсь на сиденье рядом со Слимом. Следопыт еле успевает отодвинуться. Слим смотрит удивленно. Я наставляю на него арбалет. «Кто я? Отвечай, урод!» «Нашла время самокопанием заниматься», — хмыкает он. «Мы видели твой груз», — говорю я. «А?» — отвечает Слим. «Тут, видишь ли, дело такое...» Он переводит взгляд на дорогу, широко раскрывает глаза. «Боже мой!» Я гляжу вперед, а впереди поднимается в небо столб черного дыма. Ударяет в сернистую тучу, как пар в крышку кастрюли, и растекается в стороны. «Что-то горит», — замечаю я. «Гиблое дело», — отзывается Слим. «Больше тут гореть нечему». «Значит, Молли в беде». У меня сердце останавливается, а потом пускается вскачь. «Там же Джек, он меня ждет». «Надо туда ехать», — говорю я. «Само собой», — отвечает Слим. «Сейчас прямо по насыпи». Дорогу пересекает широкая полноводная река. Через нее ведет насыпь из больших валунов и бетонных плит. На том берегу дорога исчезает между отрогами гор. Оттуда и валит дым. Черные клубы движутся нам навстречу. «Впереди пожар!» — кричу я нашим. «Гиблое дело!» Нерон тревожно каркает. Слим кашляет, прикрывает рот и нос шейным платком. Лу высовывает голову в дыру, видит дым. «С ума сошли! Стоять! Поворачиваем обратно!» «Мы едем туда!» — отвечаю я. «Передай всем!» Он хочет спорить, но что-то, наверное, такое видит по моему лицу. С проклятием исчезает в дыре, слышно, как он там раздает приказы. Я натягиваю шиму на самый нос, жалобно скулит следопыт. Я глажу его, заставляю лечь у меня в ногах, стягиваю рубаху и заматываю псу голову. «Лежать! Вот умница!» Космический компендиляриум летит по насыпи. Дым накатывает плотными черными волнами. И вдруг расступается. На дороге возникают шестеро всадников. И все как один в черном. Черные плащи, черные всадники, тонтоны. Шестеро. Скачут нам навстречу, строем подвое. У меня в животе все сжимается. Первая встреча с тонтонами после битвы на Сосновом холме. «А можно было догадаться», — бормочет Слим. «Эти гады любят играть с огнем». «Тонтоны», — предупреждаю наших, — «не высовывайтесь». Дорога по насыпи узкая, не разъехаться. «Прямо к нам скачут», — говорю я Слиму. «Как у тебя нервы? Крепкие?» — спрашивает он. «Да, наверное», — отвечаю. «Приходилось играть в гляделки?» — спрашивает Слим. «Нет». «Смотри и учись», — говорит он. «И пригнись-ка лучше. Все-таки за твою голову награда объявлена». Сердце пропускает удар. Наши взгляды встречаются. «Ты с самого начала знал», — говорю я. «Ваше счастье, что вы меня ограбили, а никого другого», — говорит Слим. «Кто ты?» — спрашиваю я. «Друг», — отвечает он. «Пригнись, ангел». Я сползаю с сиденья, скрючиваюсь рядом со следопытом. «Пошел!» — кричит Слим во все горло. «Поехали в Египет, Моисей! Хей-я!» Мы мгновенно набираем скорость, компендиляриум скрипит и дребезжит. «Будем надеяться, что он не развалится», — замечает Слим. Я осторожно выглядываю из укрытия, держу арбалет наготове. «Не стреляй без надобности», — предупреждает Слим. «Тебя остановят», — говорю я. «А я не остановлюсь», — отвечает он. «Сейчас покажем этим светлячкам представление». Он вытаскивает из кармана белый носовой платок. «Они просто увидят, что старый дурак Сальмо Слим опять не справляется со своим блохастым верблюдом». Слим встает на козлах и бешено машет платком. «Помогите!» — орет он изо всех сил. «Помогите! Верблюд не слушается!» А сам держит вожжи мертвой хваткой в свободной руке. Мы летим навстречу тонтонам. «Помогите!» — вопит Слим. Они держат строй. Расстояние быстро уменьшается. «Сейчас врежемся!» — вскрикиваю я. «Новички всегда трусят!» — орет он в ответ. «Проигрывает тот, у кого раньше сдадут нервы! Кто первый моргнет? Это точно буду не я!» Тонтоны плотной группой скачут нам навстречу. Ближе, еще ближе, я замираю, не дышу, 30 шагов между нами, 25. Ну давайте, шипит Слим. Моргайте, сволочи! 20, 15. Моргайте, твари! Орет Слим. Они расступаются, как по команде, словно услышали. Трое налево, трое направо. Я скрючиваюсь еще сильнее. Тонтоны с грохотом проносятся мимо, чуть ниже нас. По склонам насыпи. Клубится пыль, мелькают копыта, сапоги, плащи. В лицо бьет запах гари и пота. На одно мгновение сердце замирает. Вдруг один из них Джек. Треск огнестрела. Слим вскрикивает и падает на сиденье. Правое плечо разворочено. «Слим!» — ахую я. «Держи вожжи!» — приказывает он. Я взбираюсь на сиденье и перехватываю вожжи, оглядываюсь назад. Тонтоны исчезают в туче пыли. Гермес бежит рядом с телегой. Слим прижимает к ране платок, стискивает зубы, чтобы не заорать от боли. Кричит через дыру в стенке. «Взорвите дорогу!» «Что?» — переспрашивает Лу. «Там такие шарики, в них штырьки!» — кричит Слим. «Выдерни штырьки и бросай шарики назад!» Я крепко держу вожжи. Дорога прямой линии уходит в просвет между горами, затянутый дымом. Ничего не происходит. Ничего. Ничего. И вдруг... Бум! Грохот взрыва рвет воздух, земля под колесами вздрагивает. Оглядываюсь через плечо. Стена воды вперемешку с камнями и песком взметнулась к небу. Насыпь разнесло в клочки. Ни всадников, ни лошадей не видно. «Достали их?» — спрашивает Слим. «Не знаю», — отвечаю я. «Они быстро скакали, могли переправиться еще до взрыва». «Если ушли, нас будут искать», — говорит Слим. «Вот и пробрались незаметно». У него на лбу выступил пот. Лицо серое. «Что за черт, Слим?» — недоумеваю я. «Ты не шпион Тонтонов?» «Кто ты тогда?» Он дергает краем рта. Наверное, пытается улыбнуться. «Главное сейчас до гиблого дела добраться», — говорит Слим.